стал на лошадке подъезжать, дескать, знай наших, не кто-нибудь, а главный щегарь. У вдовы к той поре дочь Устья поспела. Самые ей те годы, как замуж отдают. Яшка слепыш-слепыш, а тоже разглядел эту девку и давай удочки под этот бережок закидывать. Мать видит, какой поворот вышел, не супорствует этому, еще и радуется. Вишь, дескать, Устье счастье какое, глядишь, и я за Яков Ивановичем спиной в спокое проживу, никто тревожить не станет. Вон он какой начальник, пешком-то и ходить забыл, все на лошадке да на лошадке. У Шаврихи тоже своя причинка была, мужик-то у ней, покойно-головушка, самостоятельного характеру был, кремешок, из-за этого, сказывают, и в доски ушел. Он, видишь, малахитом занимался и слушок шел, будто свою ямку имел где-то вовсе близко от заводу. Ну, барские нюхалки и подкарауливали. Один раз чуть не поймали, да Шаврин ухитрился, в болоте отсиделся. Тут нездоровье и получил. А как умер, жену и стали теснить. Сказывай, где малахитовая ямка. Шавриха женщина смирная, про мужевы дела, может, вовсе не знала. Что она скажет? Говорит по совести, а на нее пуще того наступают. Сказывай такая-сякая. Пригрожали всяко, улещали тоже, в каталажку садили, плетями били, одним словом мытарили. Еле она отбилась. С той поры она и стала шибко бояться всяких барских ухачей. Устья у той вдовы, как говорится, ни в мать, ни в отца издалась. Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у ней сиротская, а все с песней. Веселее этой девки по заводу нет. На гулянках первая запевала, так ее и звали. Устья Соловщина. Плясать тоже, редкий ей в пару сгодится. А насчет чего прочего это не допускала. Строгости себя держала. Одним словом, живой цветик, утеха. За такой девкой и при бедном житье женихи-то бунятся. А тут на-ка, выкатила млад ясен месяц на буланом мерине, Яшка зорко облезлый. Устенька, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли, на смех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, плюнь в глаза, а он утрется, да скажет «Божья роса». Устюха все-таки не унывает. «Подожди, — думает, — устрою я тебе штуку. Другой раз не поманит ко мне ездить». Узнала, когда Яшка будет, спровадила куда-то мать, нагнала полную избу подружек, да и пристроила около порогу веревку. Как Яшке в избу заходить, Устья натянула веревку, он и чебурахнулся носом в пол, аж посуда на середе забринчала. Подружки смеху до потолка подняли, а Яшку не проняло. Поднялся, да и говорит, «Не обессудьте, девушки, не доглядел ваши шутки. Привык, вишь, издаля глядеть, под ногами-то и не заметил». «Что вот с таким сделаешь?» Другой раз Устенька шиповых колючек под седло Яшкину мерину носовала. Мерин хоть вовсе смирный был, а тут сдичал, сбросил Яшку башкой на чьи-то ворота. Только Яшке хоть бы что. Подружки Устины вовсе приуныли. «Как ты, Устенька, отобьешься? Стыда у Яшки ни капельки, а башка чугунная. Гляди-ка, чуть ворота не проломил, а хоть бы что». Устенька тоже пригорюнилась. Тут парни забеспокоились, как бы девку из беды вызволить. Первым делом, конечно, подкараулили Яшку в тихом месте, да и отмутузили. Кулаков, понятно, не жалели. Только Яшка и тут отлежался, а народу большое беспокойство вышло. Бары хоть друг к дружке не на глаза, а при таком случае, небось, в одну дуду задудели. Немедля разыскать, кто смел приказного бить, эдак-то разохотится, так чего доброго, и барам неспокойно будет. Занюхтили барские собачонки с обеих сторон. Виноватых, конечно, не нашли, а многим, кто на заметке у начальства был, пришлось спину показывать. На Соломирковской стороне палками тогда хлестали, а на Турчаниновской — плетью, которая слаще, им бы самим отведать. Много народу отхлестали, а одному чернявому парню, забыл его прозвание, так ему с обеих сторон насыпали —